и никакого ни в чем оправдания, кроме винности своей, принести вашему величеству не могу. Но со слезами прошу у вашего величества помилования для милости Всевышнего к вашему величеству. Сотвори надо мною многобедное милосердие, чтобы я отпущен был в монастырь для пропитания, где б мог окончить живот свой, а за преступление мое на движимом и недвижимом моем имении да будет воля вашего величества». Вместо монастыря Петр назначил Гагарину виселицу. Поведение Гагарина не было новым явлением. Мы видели, что сибирские воеводы издавна позволяли себе большие злоупотребления, потому что до царя им было далеко. Та же отдаленность усиливала беспорядки и злоупотребления в Астрахани. В 1719 году произведено было здесь следствие, и открылось, что дворянин Тютчев, сведомо оберкоменданта Чирикова, посылал свинец в Персию, что Чириков посылал от себя за море соколов и кречетов, что было запрещено. От откупов и от прочих дел взял посулов 2135 рублей, а государственным доходом сделал недобору 17098 рублей. Из государевых учугов рыбу себе на потребу брал. Солдаты команды поручика Кожина подрались с солдатами полковника Селиванова. Кожин велел своим солдатам бить и рубить селивановских солдат и полковника вытащить из дому. Дрались с обнаженными палашами, и порублено было два человека. Тот же Кожин ездил на святках славить в домы астраханских обывателей на верблюдах и на свиньях. Приехал на свиньях и к бухарскому посланнику, который принял это себе за большое оскорбление. В Ревеле комиссар Яков Лопухин вместе с Иваном Петровым Соловым и Никитой Скульским сделал три подложные подряда. Школьник Федоров составил им подложные приемные письма, по которым они взяли из казны деньги сполна и разделили по себе, а школьнику дали 340 рублей. Лопухин был казнен смертью. Преобразователь показал, что он не намерен потворствовать старому злу. Сибирский губернатор был казнен. Горожане давно уже были изъяты из ведомства городских правителей, судились своим судом, но мы видели, что доносили преобразователю о состоянии торговых людей, получивших самоуправление и свой суд. И напоследок преобразователь должен был выслушать мнение, что лучше возвратиться к старине, снова восстановить власть воевод над горожанами. Когда учинены магистраты по провинциям, и бургомистры с товарищи обнадежили себя, что будут непременны, то гражданам начала происходить чувствительная обида. Магистратские члены или посланные от них скупщики являются на гостинные дворы и другим гражданам купить товару не позволяют, и никто покупать не смеет, боясь от магистратских разорения безочередными службами и постоем. И приезжему продавцу не без разорения, ибо достойной цены взять не может, должен брать, что дадут магистратские. Заморские товары магистратские заседатели продают гражданам таким порядком: который товар стоит 100 рублей, на тот положат цену 150 или 130 рублей, и продают по этой цене купцам средние статьи, которые торгуют в лавках. Который купец не захочет взять, того отягощают безочередным постоем, службами и другими нападками. Податей сами магистратские не платят, торгуют свободно, и вместо них подати платят гражданскую сумму. Если б велено было магистратских членов переменять, то голос был бы свободный, один другого напрасно притеснять не мог бы, и купечеству была бы от этого ревность. А переменять бы гражданам магистратских членов с ведома и рассмотрения воевод, и воеводам бы иметь смотрение над магистратами, так как истори бывало. Если б всякого звания людей, в том числе и купечества, ведать воеводам по-прежнему, то бы всякого звания людям была польза немало, и обиды было бы меньше, ибо у многих правителей обидимый не может управы получить, понеже истец и ответчик не единого суда, а именно один воеводского, а другой магистратского, и в том бывает несогласие, а бедные люди разоряются. Магистратские члены притесняли торговых людей. Фискалы из купечества мало помогали. Мы видели, как Нестеров жаловался на нерадение фискалов в провинциях. Но другие фискалы позволяли себе больше, чем нерадение. Нестеров донес об утайке пошлин фискалам Косым. Что это был за человек, видно из следующего письма президента юстиц-коллегии графа Матвеева к Макарову. В коллегии юстиции фискал Косов под надеждою свободы своей, великую образу и бесчиние он и же коллегии учинил, что вся коллегия та, паче же иноземцы, за многие себе афронт приняли, якобы коллегия та больше торжищем есть, на что извольте добрую регулу впредь учинить и такие наглости подлых людей в подобострастие привесть. Дело было так. Великий государь указал фискала Михаила Косова по делу оберфискала Нестерова об утайке пошлин, по которому он в Сенате и в коллегии юстиции обвинен и держан под караулом, отдать на расписку знатным людям. И он, фискал Косов, призван был в коллегию юстиции для прикладывания руки к расписке, и он, Косов, со изменительным лицем и с криком великим, приблизясь к президентскому столу, ударя во стол рукою, говорил, что он не послушен будет никакому суду до прибытия государя. Страшное зло, застарелая язва древнерусского общества было вскрыто сильными мерами преобразователя, и сам он, как ни был знаком с этим злом, не мог не содрогнуться. Тяжелые минуты переживал Петр, когда, возвращаясь из заграничных походов в Россию, вместо отдохновения в кругу людей, которых хотел любить и уважать, должен был испытывать сильное раздражение, получая известие о противозаконных поступках этих самых людей. Тяжелые минуты переживал Петр, когда он узнавал о незаконных поступках самого близкого к себе человека, того, кого он называл «дитёю сердца своего», «mein Herzenkind», того, кого он возвысил и обогатил больше всех, кто, следовательно, не имел уже ни в чьих глазах ни малейшего оправдания в своей алчности к обогащению, когда он узнавал о противозаконных поступках Данилыча.